все я тебя от себя отлучаю. Вот и все я себя от тебя отучаю. Отучаю от встреч, ровно в пять не встречаю. Отучаю от плеч и от кос отучаю. Унижаться любя не хочу и не буду. Я забуду тебя, я тебя позабуду. Ты приносишь беду, ты с ума меня сводишь. Только как я уйду, если ты не уходишь? Отучаю от рук и от губ, и от взгляда, и от бед, и от мук. Хватит, больше не надо, их никто не поймет, и никто не оплатит, слишком горек твой мед. Хватит, кончено, хватит унижать. Любя не хочу и не буду. Я забуду тебя, я тебя позабуду. Ты приносишь беду, ты с ума меня сводишь. Только как я уйду, если ты не уходишь? Унижаться любя не хочу и не буду. Я забуду тебя, я тебя позабуду. Ты приносишь беду, ты с ума меня сводишь. Только как я уйду, если ты не уходишь?